20 лет вперед. Книга вторая. Я спать не хочу. Кто ж спорит, принцесса? Ты помнишь? Сегодня? Ах, да, ты об этом? Пустая малышка. Всегда ты вот так. Тссс. Или мне кажется? Что? Где-то струится невидимым светом вода. Ты хочешь? Приснится тебе та страна. Та самая? Да. Ты помнишь, что там не бывает зимы, только лето? Как здорово. Пусть бы ушли холода. Какие? О чем ты? Их нет. Закрывай же глаза. Смотри, вон любимый сачок твой в углу прислонился и ролики. Платье оденешь сегодня и легкий жакет. А может, на речку махнем мы с тобою? А как же без мамы? Так мамы же нет. Пожалуй, на речку. Ну вот и отлично. Взбодримся, смахнем себя зноем приклеенный полдень. Давай, не забудь полотенце и шляпку, большой огурец похрустеть, майку и что там еще, ну, переодеть. Ты же знаешь. Малыш, ты молчишь? Ты уже засыпаешь? Постой. Да ведь ты уже спишь.